Глава четвертая. Деморализация. После продолжительного занятия физкультурой Эль полулежал на шезлонге, стоящем посреди цветочного сада. Приятная усталость разливалась по всему телу. На душе было легко и радостно. Не хотелось думать ни о чем серьезном, только наслаждаться солнцем, ветром и слушать веселую перекличку птиц. Времени на поддержание идеальной формы уходило много, но результат того стоил. Тело мальчика было легкое, гибкое и при этом очень сильное и выносливое. Совершенный человек должен обладать совершенным телом. Забота о своей физической форме была одной из вол. Зачем обществу нужны хилые, больные члены? Если ты собираешься жить вечно, будь добр, содержи свой организм в полном порядке. Голос Луаны вывел Эльвейса из приятных грез, и он помчался к электроэкспрессу, чтобы не опоздать во Дворец Мира на очередную экскурсию в прошлое. Мальчик уже несколько раз путешествовал по древним странам в одиночестве, а инструктор сидел рядом с барокамерой и следил за его состоянием и активностью мозга по компьютеру. Когда Эль вошел в кабинет виртуальных исследований, инструктор поднялся из-за стола и сказал: «Эльвейс, у меня срочный вызов от патриарха. Я должен на время покинуть свой пост. Ты умеешь программировать перемещение. Сделаешь все самостоятельно. Вот тебе координаты времени и пространства. Это Рим конца 4 века нашей эры, дом некоего Евфемиана. Я уверен, ты отлично со всем справишься. Но ни в коем случае не нарушай правила». Разрыв. В Риме все было так же, как и в других древних городах. Везде насилие, разврат, нищета, несправедливости. Под мнимым благочестием скрыты отвратительнейшие пороки и зависимости. Кто-то напоказ раздает милостыню, а сам скопил у себя несметные богатства, разоряя вдов и сирот. Кто-то говорит о любви к ближнему, а потом избивает до полусмерти своего провинившегося слугу. Кто-то на людях ведет себя целомудренно, а ночью предается самым постыдным извращениям. Сын хозяина усадьбы, человека крайне обеспеченного и достаточно нравственного для своего времени, этой ночью ушел из дома. Вчера юноша был обвенчан с очень красивой и знатной девушкой, а ночью по обычаю вошел в спальню к своей невесте, чтобы зачать ребенка. Непонятно, что у них там произошло, но утром выяснилось, что молодой человек бесследно исчез. Эльвейс слышал, как люди судачили о его поступке. Видел слезы матери и юной супруги, скорбь отца. Интересно, почему этот юноша совершил такой странный для своего времени поступок? Размышлял Эль. Похоже, он был чем-то недоволен, чего-то ему недоставало. У него было все, о чем мечтали древние люди. Любящие родители, красавица-жена, деньги, положение в обществе. Ради чего он оставил все это и пустился в странствие по белу свету? Чего он хотел найти? Счастье? Но по меркам той эпохи оно у него было. Может быть, что-то другое? И тут вдруг Эльвейсу страстно захотелось узнать будущее этих людей. Время посещения подошло к концу, сознание Эля вернулось в барокамеру, дверь разблокировалась. Он вышел и увидел, что инструктор все еще не вернулся. Эльвейс отлично знал, что ему запрещено самовольно выбирать время и место своих экскурсий в прошлое, но не смог совладать с собой. Дрожащей рукой он набрал на клавиатуре новые координаты времени, наугад прибавив в прошлой дате 10 лет, и снова вошел в барокамеру. Разрыв. Почему-то Авип дал сбой. Эль увидел тот же знатный дом. В нем жили те же люди. Но прошло гораздо больше времени, чем десятилетия. Родители и супруга юноши стали намного старше. Сын так и не вернулся в отчий дом. Его мать, затворившаяся на все эти годы в своей комнате, рыдает о нем день и ночь. Ее невестка в черных одеждах оплакивает вместе со свекровью своего пропавшего мужа. Старик-отец по инерции ведет еще какие-то дела. Никто не знает, куда исчез беглец, жив он или мертв. Слуги, как обычно, суетятся по хозяйству, сплетничают, ругаются и ссорятся друг с другом. Трое из них травят какого-то тощего, изможденного человека. Из разговора выясняется, что он нищий, которого приютил хозяин. Слуги насмехаются над ним, выливают помою ему на голову, бьют по лицу. Все идет, как обычно в их мире. Бедняга не сопротивляется, молча стоит и терпит все эти издевательства. Как человек может не защищать себя? До чего же надо опуститься, чтобы даже элементарный инстинкт самосохранения перестал действовать? — подумал Эль. Очевидно, это совершенно раздавленное, сломленное жизнью существо, не способное нормально функционировать в обществе. Когда слуги наконец оставили нищего в покое, он удалился в свою каморку. Пройдя сквозь стену, Эльвейс оказался там же. Нищий принялся что-то писать на пергаменте. «Странно, оказывается, он образованный человек», — подумал мальчик и подошел поближе, чтобы прочитать, что пишет нищий. Латынь Эль знал хорошо. И после первых же нескольких строк он содрогнулся от ужаса. Нищий оказался тем самым юношей, сыном хозяев, ушедшим из дома 34 года назад. Через 17 лет он вернулся домой и попросил отца приютить его как нищего. Бездомная жизнь так изменила его лицо, что отец не признал того, о ком скорбел. Теперь же этот безумец собрался умирать. Скорее всего, убить себя. И решил перед смертью, так и не сказав родителям и супруге, кто он такой, описать свою жизнь на бумаге. Для убеждения родителей в том, что он действительно их сын, он упомянул о некоторых обстоятельствах своей жизни, известных только им одним. Письмо свое он окончил словами: «Молю вас, любезные мои родители и честная супруга моя, не обижайтесь на меня, что я, покинув вас, причинил вам столь великую скорбь. Я и сам скорбел сердцем о печали вашей. Многократно молил я Господа, чтобы Он даровал вам терпение и сподобил вас Царства Небесного. Надеюсь, что Он, по благоутробию своему, исполнит молитву мою, ибо я из любви к нему избрал столь многотрудное житие, не изменяя его ради ваших слез. Верую, что насколько великую скорбь причинил я вам, настолько большую радость получите вы в Царстве Небесном». Теперь все встало на свои места. Этот человек уже в юности был религиозным фанатиком, и это определило всю его судьбу. 17 лет жил он в доме своего отца на правах самого последнего раба. Терпел поношения и побои от людей, которые должны были служить ему. Каждый день видел мать и жену, плачущих от тоски по нему, жалел их, но не открывал им себя. Он изводил себя и близких ради счастливой загробной жизни. Его небесное царство — морковка на веревочке, которую он сам себе подвесил. Или не сам? Может, это сделал Бог, если допустить, что он существует. Да какая разница, кто подвесил морковку? Психика человека распадается со смертью тела. И даже если осколки личности еще влачат какое-то существование, оно не стоит и одной материнской слезинки. В Карфагене знатные люди приносили в жертву Молоху своих младенцев. А этот несчастный принес в жертву Богу свою мать, своего отца, свою супругу и самого себя. Он положил на алтарь этого чудовища все, что только мог. Терпел немыслимые лишения, унижался, иссушал свою плоть, коверкал душу. Его Бог – жестокий тиран, постоянно требующий жертв и не дающий ничего взамен. Ни одного доказательства существования рая и ада не получило человечество вплоть до 27 века. Жизнь этого человека была построена на детской вере в потустороннее добро, которое оправдывало то зло, что он причинял своим родным. Какое страшное разочарование ждет его в момент смерти. Пока Эль размышлял, человек стоял и молился. Он был абсолютно счастлив. Слезы радости текли по его впалым щекам. Светлая улыбка озаряла иссохшее лицо. Его глаза блестели, как у того смертника в Александрии и христианина из Сан-Франциско. Он не боялся умирать. Он жаждал смерти. С восторгом ждал ее приход. Эльвис сам не заметил, как стал громко кричать. «Будь милостив к себе и своим близким! Не умирай! Открой себя тем, кто тебя любит, кто хранил тебе верность 34 года. Хоть остаток дней своих проживи по-человечески». Элю хотелось достучаться до этого человека, объяснить ему, как он заблуждается. Мальчик забыл, что между ними нет связи, что тот не может его услышать. Но странное дело. Фанатик как будто почувствовал чье-то присутствие в каморке. Он вздрогнул и стал озираться по сторонам, словно ища кого-то взглядом. Потом посмотрел Эльвейсу прямо в глаза и прошептал. «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое!» Разрыв. Когда взволнованный Эль вышел из бара камеры, инструктор уже сидел в своем кресле. Он укоризненно посмотрел на мальчика и сказал: «Эльвейс, ты отправился в прошлое без разрешения. Как ты мог так безнравственно поступить? Судя по показаниям приборов, во время экскурсии ты испытал сильный стресс. Ты хотел проследить за судьбой какого-то конкретного человека? Почему ты не дождался моего возвращения? Стресс стал следствием нарушения правил. Я очень разочарован в тебе». Эль стоял, понурив голову, и не знал, что сказать свое оправдание. Разрыв. Вечером у него состоялся разговор с папой и мамой. «Ты понимаешь, Эль, насколько серьезен твой проступок?» — отчитывал мальчика Парадин. «Ты пошел на поводу у своих желаний, нарушил правила. Это преступление против общества. Высший совет доверяет тебе, но ты не оправдываешь его доверие. Как только тебе предоставили свободу, ты тут же употребил ее во зло». «Все было подстроено, да?» — спросил Эльвейс. — «Вы специально проверяли меня?» «Да, мы проверяли твою сознательность и чувство ответственности, и ты не прошел испытания», — ответил папа. «Это уже второе проявление безнравственности с твоей стороны. Постарайся усилить самоконтроль, Эльвейс. На тебя возложено столько надежд. Будущее всех людей зависит от того, насколько безупречным ты станешь. Не подведи нас. Мне разрешат еще бывать в прошлом? За это отвечаю не я, сказал Парадин. Пока вопрос остается открытым. Завтра с тобой побеседует психотерапевт. Разрыв. Во время психотерапевтического сеанса Эльвисом овладела странная апатия. Работать совершенно не хотелось. Ему понадобилось гигантское усилие воли, чтобы возбудить в себе чувство открытости и доверия к сидящему перед ним человеку. А ведь раньше это давалось ему без всякого труда. И каковы же мотивы твоего аморального поведения, как ты думаешь? Спросил психотерапевт, когда Эль подробно рассказал ему о своих посещениях дома Евфемиана. «Что в поступке того юноши тебя так сильно впечатлило, что ты противопоставил свою волю воле общества и отправился в прошлое без разрешения?» «Наверное, дело тут в сходстве жизненных ситуаций», — ответил Эльвис. Вся его жизнь была предопределена точно так же, как и моя. Супругу ему подбирали родители. Место при дворе и карьера тоже были обеспечены. Отец и мать все решали за него, не интересуясь его мнением. И он решил, что лучше быть свободным нищим, чем рабом чужих желаний. Я хотел знать, сделали ли это его счастливым. Любопытная версия. А почему ты просто не попросил инструктора показать тебе окончание истории? Он бы мог получить на это санкцию, если бы совет пришел к выводу, что тебе это полезно. Я был уверен, что мне не разрешат узнать то, что я хочу. То есть ты перестал нам доверять, так же, как этот юноша своим родителям. Глядя на его своевольный поступок, ты подумал, что в непослушании родителям заключается его свобода, и тоже решил поступить своевольно. Друг мой, свобода – это субъективная иллюзия. Люди поняли это еще в варварскую эпоху. Кто-то из древних философов сказал, что свобода есть осознанная необходимость. Очень здравое суждение. Твоя свобода заключается в том, чтобы с благодарностью, а не с ропотом, принять ту цель, которую поставил перед тобой социум. Нет свободы поступать, есть свобода чувствовать. Свобода любить свою судьбу или не любить. Поведение же любого живого существа детерминировано его прошлым опытом и внешними условиями среды. Раньше на человека воздействовал хаотичный набор стимулов. Поэтому создавалась иллюзия свободного выбора. Когда наши психологи досконально изучили связь между различными стимулами и реакциями на них, волшебный ключик был найден. Стало возможным прогнозировать поведение каждого человека и управлять им. Конечно, все это было направлено лишь на то, чтобы улучшить жизнь людей, сделать ее более сбалансированной, правильной, исключить из нее любые ошибки и разочарования. В наше время никто больше не мечется в поисках смысла своей жизни. Все люди счастливы и довольны тем, что выбор делают за них. Но скажи мне, может ли вообще нормальный, здоровый человек идти наперекор обществу, если оно заботится о нем, предоставляет все, что ему нужно для жизни, защищает и оберегает от всевозможных опасностей. Это все равно, что древнему младенцу взбунтоваться против своей матери. Ведь всех нас породило именно общество. Благодаря ему мы существуем, а теперь еще можем обрести бессмертие. Если ты решишься противопоставить себя социуму, тебя неминуемо ждет страдание и одиночество. Не совершай этой ужасной ошибки. Ты говоришь, что свобода – субъективная иллюзия. Но ведь очевидно, что наши решения влияют на нашу дальнейшую судьбу, сказал Эль, поразмыслив над словами психотерапевта. Наши решения влияют на наше внутреннее состояние. В результате своих действий человек может чувствовать себя счастливым или несчастным. Но он не может вырваться из границ внешней причинной обусловленности. Как бы он ни поступил, его поступок станет следствием целого ряда событий. Большинство древних людей чувствовали себя глубоко несчастными, но их душевные страдания всегда прерывала смерть. Наш же мир всецелого контроля заточен под вечную жизнь, на пороге которой он стоит. У нас безраздельно правит разум, и он определяет, куда направлять энергию и каждого конкретного индивида и всего общества. Мы все просто обязаны быть счастливыми и бессмертными. Пока ты разбираешься, что такое свобода, в Новом Иерусалиме умирают люди от старости. Мудрые люди. Некоторым из них идет 16 или 17 десяток лет. Но вдруг наш разум не учитывает каких-то факторов. Ты думаешь, что коллективный разум, разум совершенного общества может что-то не учитывать? Ты даже и представить себе не можешь, сколько выдающихся ученых изучают твою структуру личности, твои способности и склонности. И они, конечно, лучше знают, что для тебя будет благом. Если ты сам будешь решать, как тебе поступать, то не избежишь фатальных ошибок. Ты не знаешь себя так, как знают тебя они. Твои ошибки не замедлят сказаться на других, и гармония будет нарушена. Чтобы общество работало как хорошо отлаженный механизм, каждая деталь должна быть на своем месте. А своеволие отдельных частей может привести к всеобщей катастрофе. Доверься своим более старшим и опытным братьям, Эльвис, и впоследствии ты сам будешь благодарить их за то, что они направляли твою жизнь. Я должен довериться своим кураторам, а не своим и так далее. Но ведь кто-то стоит на верхушке пирамиды. А тот, кто стоит на верхушке, улыбнулся психотерапевт, доверяется всем остальным. Никто в здравом уме не захотел бы брать на себя такую гигантскую ответственность, как самостоятельное определение собственной судьбы. Мне показалось, что тот человек был счастлив не потому, что пошел наперекор своим родным, а потому, что посвятил свою жизнь высокой и благородной с его точки зрения цели. Но твое предназначение несоизмеримо более велико. Если ты сможешь активизировать вирус бессмертия, ты спасешь жизни миллионам людей, ныне живущих и имеющих родиться. Спасти все человечество от смерти. Разве это не величайшее из всех возможных призваний? Что же в нем великого, если я ничем не жертвую ради людей? Где нет жертвы, там нет и подвига. В древнем мире некоторые люди добровольно шли на жертвы ради того, во что верили. Они готовы были расстаться с жизнью во имя своего Бога, претерпеть любые страдания лишь для того, чтобы восторжествовала истина. Но все, что они делали, оказывалось бесполезным. Они не могли даже в малой степени помочь другим людям. Не могли сделать мир, в котором жили, лучше и добрее. Жертвы, которые они приносили своим богам, не облегчали их тяжкой доли. Истина была сокрыта от их слабого разума, поэтому она не могла восторжествовать, какие бы они ни претерпевали за нее страдания. А главное, они не могли достичь бессмертия, поэтому все их благородные поступки и жертвы были бессмысленны. Может быть, ты и не герой, но ты можешь реально помочь всем нам. Ты можешь изменить мир. Неужели тебе этого мало? Эльвис напряженно думал. Слова психотерапевта проносились мимо, не затрагивая его души. Что же с ним происходит? Почему ему не дает покоя тот мир? Он должен познать какую-то важную истину, но она все время ускользает от него. «Почему именно я стал носителем вируса бессмертия?» — тихо спросил Элли после продолжительной паузы. «Не в физическом, а в философском плане». «На этот вопрос нет и не может быть ответа. Учись смирению, и в смирении ты обретешь то, что ищешь, так называемую свободу. Разрыв». Отпустив мальчика, психотерапевт позвонил по ноутбуку седоголовому старику. «Патриарх, как ты и предсказывал, во время вчерашних погружений Эльвейс воспринял концепцию жертвы. Все идет по плану. Поиск смысла жизни, искание Бога, стремление принести себя в жертву. Если он сможет преодолеть все это...» «Да, мы в одном шаге от бессмертия». «Как удачно ты спрогнозировал его аморальный поступок. Если бы второе посещение входило в программу, результат мог бы быть другим. Гораздо тяжелее было подобрать нужный дом и так выбрать время второго посещения, чтобы соответствующие идеи были в полной мере раскрыты. Я немало времени провел в прошлом». «Кстати сказать, Эльвейс думает, что Авиб дал сбой, перенеся его не в то время, которое он ввел, и пока его не следует информировать об истинных причинах. Я с 15 лет делаю все так, как ты говоришь. Это удовольствие работать под твоим руководством, патриарх».